Мастер гравитации 4. Глава 1. Надкусив яблоко, единственное, что уцелело из еды после того, как эти сволочи даже холодильник мой разбомбили, я задумался. В итоге выплюнул оставшиеся горькие косточки и сполоснул лицо водой из фляжки. А настроение мое, несмотря на то, что наш с сестрой сказочный дом-крепость превратили почти в развалины, особо не испортилось. Чем больше враги на меня лезли, тем больше я напоминал кошку, которую дразнит игрушкой на веревочке. Да, может, это и странно, что меня можно позабавить войной и интригами с учетом моего опыта, но мне всегда нравилось наблюдать, как люди, не зная моей истинной сути, изо всех сил пытаются меня одолеть. Это как смотреть на малышей в яслях. Возятся, слюни пузырями пускают, иногда хнычут. Вот какими мне сейчас казались все мои враги. Правда, может, с моей стороны некрасиво, когда я, такой взрослый дядя с опытом, как будто отбираю у детей конфетку и смеюсь над их слабостью. Но ведь они не дети, а воины, чертовски уверенные в себе. Они привыкли, что кто-то их боится или даже уважает. Привыкли, будто оказывают кому-то одолжение. И мне приятно быть тем самым каменным кулаком, который разобьет их нахальные морды в щепки. Хотя, наверное, аллегории не мой конек, но мастер я в другом. Например, от меня ни одна девушка не уходила недовольной, ведь я умею работать пальцами как никто другой. Мой точечный массаж приводил всех моих бывших в восторг, так что знаю не только болевые точки для боя, но и вообще талантлив во многом другом. И было бы странно, если бы я не был талантлив. Все-таки пожил немало. Ну ладно, черт с этим мастерством, ведь меня сейчас куда больше забавляет то, что враги, объявив мне войну, дали мне полное право ответить. Логичный закон всех войн, не так ли? То есть теперь я на законных основаниях могу убивать этих подонков. Только вот мои должнички этого явно не ожидают от одиночки. Но, как говорил Гриша, быть одиноким волком не так уж печально, куда печальнее быть волком без зубов. И тут я с ним согласен, но я бы добавил, куда печальнее тот волк, который не умеет кусаться этими самыми зубами. А я еще как умею. Другие рода понимают, что я один и что мой род Добрыниных воинственным не назовешь, ведь они попросту сбежали. И пусть моей семье удалось победить в той войне с Безруковыми, но я тоже приложил руку, наняв наемников. И не буду снова разглагольствовать о том, что наемников не уважают, а значит, и враги узнают, что мой батюшка меня ох как не одобрил. Однако я не из тех, кто печется о репутации. Хотя нет, пекусь, никому не позволю меня оскорблять, но пекусь в меру. А остальные настолько запуганы светом и его приличиями, но во тьме ведут себя как настоящие отморозки. Так что, как говорится, лучше быть собой при свете и во тьме, чем при свете ландышем, а во тьме – дерьмом. К тому же жизнь научила меня, что часто бывают ситуации, когда все методы хороши. Как говорят, никогда нельзя знать наперед, и не бывает верных или неверных решений. Есть решения, которые либо помогут спасти твою семью, либо нет. И пусть спасать семью чаще всего довольно скучное дело, во всяком случае для меня, но зато благородное. Да и хочется посмотреть, что из сестры вырастет в будущем, все же я руку к воспитанию приложил. Однако наблюдение за шокированными и испуганными лицами тех ареста, которые решили, будто они супергении и стратеги, все же заставляют меня часто улыбаться. Так что я уже изнемогаю от ожидания встречи с этими утырками лицом к лицу. Сейчас я соберу почти 400 своих наемников, вооруженных до зубов и полностью экипированных, и покачу с этой шумной бандой прямо в логово ко льву. Плюс в том, что мои люди уже при оружии и транспорте, не придется ничего подыскивать и тратить время на сборы. Правда, за любые потери в их рядах платить буду из своего кармана, но это справедливо, и я готов на такие расходы. Ведь даже без постоянного участия в боях на арене у меня есть пассивный доход, как от проката фильмов. В Империи арены популярны не только как место для просмотра живых боев, но и записи этих сражений ценятся и показываются тем, кому не по карману идти на реальный бой. Меня это, разумеется, радует. Это как купить кучу квартир и сдавать их в аренду. Неплохой бизнес. Как любит говорить Маша, дело мутится, бабки крутятся. Все довольно просто для тех, кто готов рисковать и работать. Граф, можно? Постучал по уцелевшему косяку двери начальник моих наемников. Я огляделся вокруг, глядя на то, что от стенной двери осталось одно название. Ветер дул мне в лицо, и я мог видеть через огромные бреши, как летают птицы на улице. Геннадий Дмитриевич, А зачем стучать, если стен почти нет? Он был любопытным кадром, умным и храбрым в бою, но, кажется, простаком в жизни. Как так может быть, ума не приложу. Но, как говорится, ум тоже бывает разным. У ученых свой, у творческих людей свой. Наверное, у военных также. Ну, мало ли, вы не хотели, чтобы вас беспокоили. Он достал свой стеклянный глаз, протер его и вставил обратно. Действительно, я ясно приказал немедленно подготовить людей к ответному выступлению. Стою здесь, жду в полной боевой готовности посреди разрушенного дома, и как вы думаете, нужно ли меня беспокоить? Понял, сглупил. Вас и так уже побеспокоили гранатометами и пулеметными очередями, а я лишь хотел сказать, что все готово. Все уже расселись по машинам, отчеканил он с суровым видом, ничуть не смутившись от моих слов. Иду, кивнул я ему и зашагал к колонне машин, выстроившейся у обочины. Теперь мои мысли занимал предстоящий бой. Несмотря на тысячи сражений, каждому нужно уделять особое внимание и подход. Это минимум признак мудрости и уважения к врагам. Без этого не было бы тысячи выигранных боев в прошлом. Отнесешься хоть раз некомпетентно к стратегии, и все, сам будешь виноват, когда тебя прижмут. Сила и редкий дар, но моя шкура вовсе не бессмертна. Эй, стоп, вы там что делаете? Только сел на сиденье, как заметил, что двое наемников покинули свои места и копаются в канаве. Они оба выпрямились, а в руках держат курицу. Черт, да это же та самая красная малышка. Но почему ее на куски не разорвало? Хотя после такого она явно мертва. Граф, курица свежая, а это белок. Только переобдерем и сварим. Зачем добру пропадать? Потом приедем, супчик сварим, сказал один из них, поправляя бронежилет. В принципе, они правы. Тоже не люблю, когда еда пропадает. Я в детстве в своем прошлом мире хорошо знал, что такое голод, когда какое-то время скитался после смерти родителей. Солдаты потащили курицу к машине, и один из них уже на ходу начал выдергивать перья. Но стоило выдернуть одно, как она закудахтала и клюнула его в нос. Жива. Я реально офигел. Получается, она как-то подпрыгнула и просто пролетела над снарядом, поэтому и выжила. Но это даже для пернатой слишком крутое везение. О, так она живая, улыбнулся наемник по прозвищу Шнур. Длинный и неуклюжий на вид. Ну, сейчас мы ей быстро шею свернем. А ну быстро отпустил курицу, или я тебя бантиком завяжу. Рявкнул я. Граф, это же просто курица, и, начал он. Вот именно, курица моя. Так что отпусти ее, и если кто-нибудь решит ее сожрать без моего ведома, останетесь без оплаты за работу. Я не шучу. В договоре четко указано, что мои приказы обязательны к выполнению. Я смерил его холодным взглядом. Как скажете, граф. Оба наемника вздохнули, и курица с крайне недовольным выражением и вытаращенными глазами побежала прочь. Не знаю, куда она убежит, но если она и дальше будет моим питомцем по воле случая, то ей придется научиться самостоятельности и отрастить себе яйца. Слабым рядом со мной не место, они просто не выдержат того веселья, в которое меня постоянно втягивает судьба. Поехали. Я дал отмашку, и наша колонна тронулась в путь. Конспиративные апартаменты, залы и гостиные были высокими и просторными, как и полагается людям их статуса. Сейчас же в царившей тишине можно было услышать, как муха пролетит. Собравшимся же здесь восьми аристократам было не до смеха, у одного даже висок посидел. «Знаете, я видел многое». «Нет, ну правда, многое», — хрипло произнес барон Всеволод, поперхнувшись. «Да, его явно прикрывали, но этот сын сатаны все же был в доме один. Клянусь вам, он сам антихрист, я уже не сомневаюсь. Побойтесь Бога и не несите ереси», – прошипела графиня Волчанская. «Это всего лишь человек, да и один человек бы в доме не выжил при таком раскладе, а он точно был там один. Никакое подкрепление не успело бы его спасти», – заметил виконт Павликовский. «Всем нам гвардейцы сообщили о начале штурма, вы только вдумайтесь. Все шло как по маслу, а потом пошли одни потери. Меня уже тошнит от слова «потери», – скривился посидевший мужчина в бархатном плаще. «Я сама думаю об этих минутах как о сущем кошмаре». Графиня нервно перебирала пальцами в перчатках. Он додумался нанять наемников. Какой из него аристократ после этого? Жалкий выродок, которого надо вырвать как занозу. Выродок или нет, барон Всеволод знал, что здесь они все в одной лодке. Он дерзко обратился к Волчанской. «Но вы, графиня, были уверены, что доблестные гвардейцы наших родов превзойдут каких-то чертовых наемников. Извиняюсь за выражение, но гвардейцы до сих пор не вышли с нами на связь. В вас говорит страх, и на вас жалко смотреть, а ведь вы мужчина. Не стыдно вам показывать себя таким перед женщиной, графиня, повидавшая многое, колко взглянула на него. Только и можете кричать о погибели, когда, возможно, сейчас идет активный захват Добрынина, и никому не до связи с нами. Найдите самообладание и подождите немного. Тот, кто умеет терпеливо ждать, получает свой приз. Они припирались дальше, пока барон не выдержал, отвернулся от графини и перестал ей отвечать. Он налил себе чего-то крепкого в бокал и ударил себя по лбу. Остальные сидели за столом с такими осунувшимися лицами, словно на похоронах. «Да, слушаю», — вдруг в тишине заговорил граф Домоседов, и все навострили уши. «С кем это он?» Быстро положив трубку, он объявил: «Господа и дамы, я точно знаю, где сейчас находится Добрынин». Домоседов держался спокойно, его пухлые щеки все так же беззаботно тряслись. «Знаете, граф, мы все на взводе, и если вы немедленно не прекратите эту интригу, боюсь, я сама объявлю вам войну». Волчанская оскалилась, как волчица. «Что ж, я привык уступать дамам», он пропустил мимо ушей ее угрозы. «В общем, Добрыня Добрынин в данный момент штурмует мое имение». «Как?» – взвизгнул барон, кусая пальцы. «Как?» – взяв себя в руки, переспросил уже более твердо. «Неужели он выжил? Вот вам доказательство, что он не человек». Графиня обернулась, быстрым шагом подошла к барону и, выхватив шпагу, снесла горлышко у бутылки вина на столе. Поднеся ее к его лицу, приказала: «Пейте, пейте, чтобы я больше не слышала вас сегодня. Усните сном младенца и не смейте сеять хаос в наших рядах». Барон хлопнул глазами и с радостью набросился на вино. Казалось, без него он скоро бы лишится чувств от нервов. «Нет никаких сомнений», — спокойно продолжил пухлый граф. «Он прорвался сквозь наши ряды и теперь контратакует. Нужно это принять, в этом нет ничего страшного. Это война, а соперник оказался достойным. Разве это не придает нам чести? Честно говоря, мне было не по себе, когда мы все обрушились на него одного. Не по себе, говорите?» Ядовито ухмыльнулась Волчанская, закуривая сигару. «Тогда отдали бы ему долги вашего рода, раз уж вы такой благородный рыцарь. Я не привык отдавать то, чего у меня нет». Домоседов невозмутимо улыбнулся, пропуская ее колкость мимо ушей. «В любом случае, Добрынин будет уничтожен. Я лишь хотел сказать, что побеждать достойного противника гораздо интереснее. В таком случае нам следует немедленно собрать людей и отправиться к вашему имению, чтобы покончить с ним», — заявил барон, вытирая рот после вина и икая. На этот раз остальные аристократы его поддержали, даже Волчанская кивнула. «Дамы и господа, прошу вас успокоиться», — поднял руки граф. «Я понимаю ваше беспокойство, но неужели вы так низко меня цените? Мне даже обидно, знаете ли». Он накинул всех взглядом. «Вы правда думаете, что он сможет что-то сделать моему имению? Да он даже за ворота не попадет. Откуда такая уверенность?» Графиня подняла бровь с любопытством. «Хотя бы потому, что у меня дома в 10 раз больше гвардейцев, чем тех, которых мы отправили на штурм. Не хочу хвастаться, но я богаче вас всех и могу позволить себе самую лучшую гвардию», — пояснил он. Все переглянулись, и по залу разнеслись задумчивые хмыканья. «Чувствую себя сейчас, как их там спартанцем. Это ведь в нашем мире была история про 300 храбрых спартанцев против толпы врагов. Или, может, как швейцарцам, которых тоже было мало, когда они сражались с армией Бургундии. Правда, им тогда помогали союзники, да и рельеф с опытом были на их стороне. В итоге спартанцы тогда погибли, а швейцарцы в другое время победили. Условия, конечно, у них разные были, но суть та же. Объединяло их то, что были в меньшинстве. У меня сейчас похожая ситуация. Я приперся сюда как спартанец, только с почти 400 бойцов, а у моего врага в имении гвардейцев несколько тысяч. Хотя, может, зря я эти примеры привел, мне тут особо переживать ни о чем. Примеры хороши разве что тем, что нас еще и храбрость объединяет. По моей команде наемники рванули вперед на штурм, не боясь превосходящих сил врага. Вон Шнурок храбро ползет с гранатой по штурмовой лестнице, и ему только что из дробовика мозги вышибли. Мда, ну и пример я привел. Но Шнур был храбрым, что и говорить. Парни держатся молодцом, как и девчонки, среди наших наемников не только мужики. Вот дылда на моих глазах свернула шею одному из гвардейцев Домоседова своими бедрами. Сжала его, как в тисках, и что-то у него хрустнуло, может, сосуд в голове лопнул. После такого зрелища, пожалуй, перестану смотреть кое-какую категорию на моем любимом сайте, но это уже личное. Короче, мои ребята делают свое дело как надо, но есть одна загвоздка, и дело даже не в численном превосходстве врага. Этот граф Домоседов, видимо, так любит свой дом, что все подготовил до мелочей на случай штурма своего имения. Надо признать, для этого мира парень неплохо постарался. Из всех амбразур и даже из боковых башен по периметру торчат пулеметы. В такой ситуации немногим из моих наемников удастся подобраться поближе. Но я ведь не обычный аристократ, и такой защитой меня не впечатлить. Проблема решается прямо сейчас. Как только подъехал, сразу запустил гравитационное воздействие на все эти пулеметы. Теперь они один за другим под своей гигантской временной тяжестью проваливаются вниз, придавливая гвардейцев Домоседова в башнях. К тому же кое-где от такой разрухи образовались проломы, и можно проникнуть внутрь в нескольких местах по периметру. А еще мне нравится в этом трюке то, что через пару часов, если не раньше, все эти пушки и пулеметы вернут свой обычный вес, и никакая гравитация на них действовать не будет. Даже больше скажу, от магического воздействия не останется и следа. Потом попробуй разгадай загадку. Что же здесь произошло? Конечно, я тут не размахиваю руками, как какой-то великий маг, и не пускаю на показ вспышки гравитационных потоков. Действую тихо. Пока все заняты перестрелкой, бросают гранаты и обмениваются матерными фразами, я незаметно меняю притяжение то тут, то там, стараясь оставаться в тени и держаться позади. Но у меня два варианта. Нет гарантии, что меня не раскусит или не заподозрит из-за моих необычных способностей. Поэтому либо рисковать и полагаться только на себя, либо рискнуть и довериться кому-то еще. Из самого начала я выбрал второе. Геннадий Дмитриевич, командир моих наемников, уже видел, на что я способен. Раскрылся я ему не просто так. Союзник, который поможет во всем, никогда не помешает, если преследуешь цель. Но, конечно, Дмитриевич прекрасно знает, что я с ним сделаю, если он станет слишком болтливым. Поэтому он надежно прикрывает меня и мои гравитационные трюки от остальных. Именно поэтому он все еще жив и сейчас с азартом палит из ручного пулемета, усиленного магией ростка. Магия ростка звучит, может, как из детской сказки о волшебстве. Но любая магия, особенно связанная с оружием, опасна до чертиков. Магия природы – страшная сила. Даже если пуля попадет в щит или обычный бронежилет, преграда все равно пострадает. А вырвавшийся с бешеной скоростью из пули гребаный древесный росток за долю секунды прорастает в человеке. Он влетает в нос и добирается до мозга, тут уже никто не выживет. Просто разрывает череп изнутри своими отростками. Так что сейчас у стен, помимо гильз и прочего, на траве валяется немало ошметков вражеских мозгов. И хотя я не фанат современного оружия, магия вперемешку с ним – вещь уникальная и потрясающая. Нас по левому флангу прижимают. Прогорланил по рации один из наших. Я обернулся на башню в левом крыле, там какой-то парень удобно устроился. И работал он на полную. Из обеих рук поочередно вылетали огненные шары, они бьют по нашим рядам. Потери у нас пошли серьезные. Надо отдать должное, этот маг огня действовал оперативно, не струсил и магию освоил недурно. Наведите батареи на северную башню и пробирайтесь через западную стену. Отдал я приказ наемникам, а сам пошел поближе посмотреть на этого мага. Правда, слишком близко подходить не стал, а то он такими темпами еще один мой отряд завалит. Просто усилил гравитацию на середине башни, и она сложилась пополам. Пыли поднялось много, но на фоне общего грохота перестрелки особого шума не было. «Охренеть!» — воскликнул арбуз, подбегая ко мне с автоматом через плечо. «Это кто из наших так батареями вдарил по башне? Остальные хоть убей не берутся». По его лицу было видно, как он рад, но я понимал, что сейчас он здесь совсем не к месту. Дмитриевич тоже это заметил и, поняв все сразу, гаркнул издали. «Не отвлекайся, арбуз, враги сами себя не перебьют. Марш в атаку с западной стороны». Арбузу ничего не оставалось, как бегом выполнять приказ. Я же кивнул довольный начальнику наемников и, вынув меч из ножен, принялся рубить гвардейцев Домоседова, на которых наткнулся у северных ворот, обходя имение. Мои люди, увлеченные битвой, начали разбредаться по двору, с боями захватывая каждый метр. Работы было много. Гвардейцы с кинжалами и пистолетами появлялись отовсюду, словно пауки. Не напрягаясь, я своим широким мечом срубал сразу по несколько врагов, чувствуя себя так, будто косил урожай в поле, а не убивал опытных воинов. Суматоха была такой, что многие из них перестали соображать. Короче, скукотища да и только. Но впереди меня ждала ириска. Да, ириска, потому что его просто так не разжевать. А вернее, это был какой-то тип в черном плаще с капюшоном, как будто мы в сраном средневековье. Черт, да под плащом у него мелькали старинные латы, когда тот развивался на ветру. Смотрю, ты фанат ретро, окликнул я его с интересом, чувствуя в его ауре неплохой дар некроманта. В этом мире это довольно круто и редко. Думаю, слово ретро здесь не совсем уместно, заметил Геннадий, только что вонзив трезубчатый кинжал в глаз здоровенного гвардейца. Слушай, Дмитриевич, занимайся своими делами, отмахнулся я, а с этим одаренным я сам разберусь, и поговорим тоже сами. Тот лишь кивнул и снова бросился в бой, присоединившись к своим наемникам неподалеку. А некромант в плаще, судя по ауре, оказался не только силен, но и загадочен. Он мне ничего не ответил, да и не нужно было. Его действия говорили сами за себя. Молча он вошел в центральный зал первого этажа, бросая мне вызов один на один. «Знай, я и не таких молчунов разговорить умел», усмехнулся я ему вслед и направился к зданию. Хотя, честно говоря, не уверен, что мне придется его расспрашивать. Мне это ни к чему. Все просто, я знаю, зачем враги хотят меня убить, и почти всегда на шаг впереди них. В моем случае, я просто пришел, убил, забрал добычу и аривидерчи. Зачем мне долго возиться? Меня дома ждет сестра, она скоро вернется, и курица, которую, блин, кормить надо. Ах да, дом-то у меня разрушен. Тем более, дел теперь по горло. Я ускорился, забежал на первый этаж в просторное фойе в стиле рококо. Ё-моё, там мой некромант уже ждал меня с мечом в руке, все так же не снимая капюшона. Ветер из распахнутых окон трепал подол его плаща, и я заметил на нем перчатки в виде костей. Он серьезно думает, что это круто выглядит. Видимо, не в курсе, что готическая мода давно прошла. Помню, пару лет назад готы заказывали через интернет гробы и ставили их дома у стены для антуража. «Ты так старомодно вырядился, на утренник собрался?» – спросил я, едва сдерживая смех. Но мои подколки его не задели, он был слишком уверен в себе. Явно считал, что выглядит круто и устрашающе, и что быстро разделается с таким раздолбаем, как я. Если верить фильмам ужасов, которые сейчас крутят, то такие, как я, обычно умирают в самом начале. Но это не кино и не книги про темное фэнтези, а реальность. А в реальности мне нравится то, что она может быть как адекватной, так и безумной. Скорее, Лариса, помоги тащить сундук. Вдруг из одной из комнат в фойе задом наперед вылез тип в костюме камердинера. Он слишком тяжелый. Недовольно пропищала девушка из-за двери. А если господин вернется и узнает, что это мы стащили его сундук с ювелирными украшениями? При такой заварушке его мог утащить кто угодно, пропыхтел камердинер. Вряд ли господин подумает на нас, если он вообще жив. Тащи давай, и убираемся отсюда поскорее. Ладно, уговорил, улыбнулась служанка, появляясь в фойе и отбрасывая с лба локон волос. Да чего тут уговаривать. Лариса, наш граф сам виноват, что оставил сундук не в сейфе и не в хранилище, самодовольно заявил лысый потный камердинер. Ай, черт ты лысый, вдруг взвизгнула служанка. Ты что сундук удержать не мог, тоже мне мужик, ногу мне чуть не отдавил, зараза ты такая. Молчи, услышать же могут, шикнул на нее тот, тоже мне разверещалась. Тебе по твоей должности вообще вякать на меня не полагается. Мы с некромантом молча наблюдали эту удивительную сцену наглости и предательства. Никто не любит крыс. Слуг я трогать не собирался и с самого начала отдал своим людям приказ. Как только прорвутся внутрь, запереть их всех под замок, но не причинять вреда. А вот этому лысому мерзавцу мне теперь очень хочется врезать. Но Ларисе повезет, она женщина, ее не трону. Поставь сундук на место, он мой, окликнул я наглеца уверенным тоном. Он с Ларисой, испугавшись того, что их застукали, подпрыгнули и обернулись ко мне с раскрытыми ртами. Камердинер оглядел меня с ног до головы и, поняв, что я, вероятно, враг его господина, набрался смелости и выпалил. Асхера ли он твой, этот сундук принадлежит твоему господину, а ты его обкрадываешь. Я пришел сюда как победитель твоего графа, и это имение будет захвачено мной в считанные полчаса. Выходит, все здесь я законно присвою себе, у меня с твоим господином война, я четко обрисовал ему ситуацию. Да тебя сейчас прикончит, некромант моего господина убьет тебя. Велидар, опасный одаренный, «Дальше этого фойе ты не пройдешь», — фыркнул камердинер. «Ты идиот», — я уставился ему в глаза. «Да ты на глазах у этого самого некроманта пытаешься стащить сундук своего господина, а мы с ним поделим все между собой. Правда, Велидар?» Камердинер заискивающе посмотрел на человека в капюшоне, но едва он это сказал, как его отрубленная лысая голова покатилась по полу, забрызгав все вокруг кровью, включая лицо служанки. Лариса истерично закричала и скрылась в другой комнате. «А ты мне нравишься». «Быстро сработал», — сказал я, глянув на некроманта. «Все-таки он оказался верен своему господину, и я такое уважаю», — убил ту крысу. Но Велидар по-прежнему молчал. «Не знаю, может, он не мой, тогда это печально. Мне бы действительно хотелось хоть немного пообщаться с этим достойным человеком перед тем, как его убить». Некромант с окровавленным мечом медленно пошел в мою сторону. Так ходят либо очень уверенные в себе маги во время битвы, либо те, у кого суставы ломит или обувь жмет. Вариантов много. Я огляделся по сторонам, раздумывая, как бы неожиданно убить этого Велидара, чтобы он точно не ожидал и сильно не мучился. Смотрю, а на одном из диванов, где обычно надевают обувь или ждут приглашения гости, лежат пестрые подушки. Они меня заинтересовали, и я широким шагом направился к ним. «Они пуховые, внутри пух есть?» — спросил я у своего молчаливого противника. Велидар замешкался, видимо недоумевая, что я делаю. Он даже голову на бок склонил, как собака, когда не понимает, что за чушь вытворяет ее хозяин. Я, недолго думая, вспорол одну подушку мечом, и правда, там был пух. Вот повезло-то. Я рассыпал этот пух по залу, и перья красиво разлетелись, будто снег пошел. А я, кстати, люблю зиму, мне нравится это сказочное время года. Красота, не правда ли? Широко и счастливо улыбнувшись, я посмотрел на некроманта. Как такой безумец смог забраться сюда живым? Велидар оказался не немым, и в его голосе слышалось явное удивление. Все предельно просто. Я вовсе не безумец. С прежней добродушной улыбкой я щелкнул пальцами, и легкое перышко, стремительно обрушившись вниз, проломило голову Велидара. Кровь окропила оседающий рядом пух, и меня осенило. Пожалуй, когда наступит зима, я куплю красную гирлянду. Она отлично сочетается с белым цветом. Не, граф, я, конечно, все понимаю, но это уже перебор. Раздался позади меня встревоженный голос Геннадия Дмитриевича. Вы проломили ему башку пером, а если бы кто-то, кроме меня, успел это увидеть, тогда даже я бы не смог вас отмазать. Надо быть осторожнее. Я осторожен, для того и нанял тебя, чтобы ты меня прикрывал. Я хлопнул его по плечу. Слушайте, граф, если я когда-нибудь встречу вас на ярмарке, где биться подушками за приз нужно, я точно против вас не пойду. Вы, чтоб меня, кажется, одной песчинкой любого завалите. После такой службы мне кошмары сниться будут, а моя прежняя военная карьера покажется детским лепетом. Начальник наемников вытер холодный пот со лба. Да не волнуйся, Дмитриевич, я на ярмарке не хожу. А сейчас добейте оставшихся, слуг всех хорошенько запри. А я пока пойду осмотрю местное хранилище Домоседова. Гляну, что эта домоседка для меня насидела на своем гнездышке. Подмигнул я ему и пошел искать свои трофеи, насвистывая себе под нос что-то из шансона. Глава 2. Белоснежный джип с высокой подвеской мчался по дороге, увозя графа Домоседова к его имению. Рядом с ним сидели встревоженные телохранители, дело явно пахло жареным. «До сих пор никто не отвечает», — вздохнул граф, вытирая платком свой жирный подбородок с ямочкой. «Я уж и не знаю, что думать», — его уверенный прежде голос дрогнул. «Думаете, этот тип со своей горсткой наемников смог бы прорваться через настоящую крепость? Да один Велидар чего стоит, господин, он бы прищелкнул этого подонка Добрынина, как блоху, в два счета», — хладнокровно произнес начальник охраны. «Если бы он не проник, кто-нибудь из моих людей уже связался бы со мной. Но раз тишина, ничего хорошего это не сулит», — с этими словами Домоседов сипло вдохнул и закинул в рот несколько травяных пилюль успокоительного. Он не мог поверить, что его дом можно взять штурмом, а если и смогли бы, то уж точно не так быстро. Домоседов считал свое имение неприступной крепостью. Он не жалел средств на его укрепление и всегда мыслил как стратег. Экономить и жадничать, когда дело касалось его имущества, он не привык. В мире, где за любой чих могли не только бросить перчатку на дуэль, но и объявить войну на уничтожение рода, нельзя быть глупцом, нужно думать наперед. Но сейчас он невольно впадал в отчаяние, Не веря, что что-то могло пойти не так, все вокруг казались ему глупцами, и если их настигали несчастья, он не удивлялся. Но такую подлянку в свой адрес он не ожидал, и чем ближе они подъезжали, тем сильнее он выходил из себя. «Гони, черт тебя побери, эта хрень жрет бензин вагонами и еле едет». С силой ударил он по спинке водительского сиденья, и шофер пригнулся от испуга. «Господин, я и так выжимаю из нее все, что могу», — ответил водитель, сосредоточенно глядя на дорогу. Домоседов замолчал и снова погрузился в мысли. Откинувшись назад, он расстегнул пиджак и с беспокойством думал о том, что сейчас творится в его имении. Семья его не волновала, они были в другом городе. Больше всего он переживал за огромные суммы денег и золота, привезенные сюда для войны с Добрыниным. Банкам граф никогда не доверял, поэтому перевез как можно больше ценностей и хранил все в своих хранилищах и сейфах. Ему совсем не хотелось увидеть от имения одни руины, ведь это древнее наследие его рода, и разрушение такой крепости сильно ударит по его репутации и чести. «Если что-то случилось с имением, я лично голыми руками придушу этого Добрынина», — процедил он сквозь зубы, раздраженно мотая головой. «Его построил еще мой прапрадед, вложив немалые средства. Я обязан, как наследник и нынешний глава, сохранить это наследие, иначе мои слова – пустой звук. К тому же имение находится в зеленой зоне и стоит несметных денег. Господин, если имение все же разрушено, я бы не зарекался уничтожить Добрынина голыми руками», — заметил начальник охраны. «Если он способен на такое, представить страшно, какой это сильный враг в ближнем бою». «Ты что, усомнился в своем господине?» Домоседов отвернулся от него, ухмыльнулся и, не в силах больше сдерживаться, хлопнул в ладоши, запуская заклинание. Он давно настроил свои магические сосуды, как и любой уважающий себя маг. Чтобы не возиться с произношением заклинаний, достаточно отбить нужный такт руками или ногами, и мана высвободится как надо. Это было похоже на функции умного дома. Хочешь закрыть шторы? Хлопни в ладоши. Хочешь сварить кофе? Щелкни пальцами дважды. И стоило ему это сделать, как фиолетовый сферический шлем окутал голову начальника охраны. Тот, поняв, что ему конец, в страхе закричал и начал молить о пощаде, но из-под магического шлема ничего не было слышно. Граф хладнокровно посмотрел на него и добил звуковой волной, от которой у бывшего начальника пошла кровь из ушей и носа. Он умер довольно быстро, что редко бывает при атаке одаренного звука. Такие, как граф Домоседов, в мире одаренных считались скорее защитниками, если сравнивать их со спортсменами. В войнах одаренные звука обычно давали союзникам шанс прийти в себя, отбрасывая или замедляя врагов. «Приехали», — заикаясь, произнес водитель, поглядывая в зеркало заднего вида на труп начальника охраны. Домоседов поправил пиджак и медленно вышел из машины, когда перед ним распахнули дверь. Несколько минут он стойко смотрел на пыльные руины своего родового имения и лежащие под ними трупы гвардейцев. Это о многом говорило. После такого погрома от золота и денег могло вообще ничего не остаться. На нас точно Добрынин с кучкой наемников напал, или я случайно перешел дорогу какому-нибудь внебрачному сыну императора, — в замешательстве выговорил он, глаза затуманились от наступающих слез досады. «Надеюсь, что нет, господин», — покачал головой водитель, сам не веря своим глазам. «Ладно, в войнах теряют дома», — граф рухнул на колени перед руинами. «Но как же все мои деньги и драгоценности? Как же я теперь?» Больше он не мог ничего сказать, и водителю стало не по себе. Как бы господин не лишился рассудка. Такое нередко бывает, когда жизнь резко сбрасывает людей с вершины благополучия. «Тут что-то есть. Кажется, записка. И мешок с чем-то», — окликнул всех один из телохранителей с дубинкой за спиной, как у полицейского. Небольшой мешок он сразу не стал трогать, а сначала просканировал прибором на наличие взрывчатки. Убедившись, что там нет ничего опасного, телохранитель в белой майке подбежал к господину. «Это Добрынин оставил послание», — сказал он, протягивая графу лист, проколотый кинжалом. Но тот не взял его, продолжая смотреть в землю опустошенным взглядом, и телохранителю пришлось читать вслух. «Тут написано: эти ДДЕ день». Дочитать ему не дали, коллега выхватил записку из рук. «Ты что, осел, читать не умеешь?» — презрительно посмотрел на него другой телохранитель, широкий в плечах. «Или нам тут до конца света ждать? Ты вообще в школу ходил? Плохо читаю, и что ты мне сделаешь, а?» — дерзко ответил тот в белой майке. «Я в школе не учился, но поверь, вырвать твое сердце и заставить тебя его съесть — смогу, ничего не выйдет, полудурок, я тебе череп проломлю азбукой, раз ты в ней не силен, заткнитесь оба, ублюдки». Граф Домоседов, всегда старающийся выглядеть интеллигентно, больше не скрывал раздражения. Проморгавшись и немного придя в себя, он еще больше разозлился из-за споров телохранителей. Пока они боязливо смотрели на господина, он выхватил записку и прочитал сам. Там было написано: «Эти деньги в мешке оставляю для семьи некроманта Велидора. Он верно служил тебе, Домоседов, и был предан, в отличие от некоторых крыс в твоих рядах. И кстати, Домоседов, спасибо за золото, которое ты так бережно копил для меня все эти годы. Я польщен, и прости меня заранее, но я должен это сказать. Кажется, Домоседов, ты остался без дома, и пора сменить фамилию на Седеусоседов или Улицеседов. А вообще, какого черта слово «домоседы» означает тех, кто сидят дома, если сидеть пишется через «и», а не через «е»? Ладно, это мои приколы. Спрошу об этом у учителей русского языка. А тебе напоследок скажу: мир твоему дому. Ах да, забыл, у тебя же больше нет родового дома. Извини, не хотел снова соль на рану сыпать. И да, то вино в погребе в глиняных бутылках, на нем было написано «сделано до нашей эры» или что-то вроде того. Мне показалось, что если оно такое старое, то явно испортилось. Я его разбил, короче, чтобы ты не отравился. Не благодари, сука. Да он издевается. Заорал во всю глотку Домоседов, и капилляры в его глазах полопались. Стоя под душем, намыливал голову шампунем. После той бойни у графа Домоседова кровь до сих пор не отмылась. Вода и свежесть тела помогали расслабиться не только физически, но и морально. Мне было спокойно. Хоть и наделал много шума, никто до сих пор ничего не предъявил. Если в этом мире действительно не казнят за такое побоище, то я могу и дальше карать врагов, разнося их имущество в щепки. Изначально мне казалось, что некоторые роды все же приносят прибыль империи своим бизнесом, да и имущество – вещь в экономике весомая. По крайней мере, с этой точки зрения ко мне могли бы придраться вышестоящие инстанции. Но разве я один такой, кто с кем-то воюет? Здесь таких, как я, полно, но успешных побед и погромов у остальных поменьше, если сравнить с тем, как я могу разойтись. Волноваться об этом можно позже, пока что мне никто ничего не предъявил, и надеюсь, так и будет. Главное, в гостиной у меня лежат тяжелые сумки с наличкой, золотом и драгоценностями. Одних этих богатств хватило бы надолго, если бы я все бросил и уехал куда подальше. Отличный улов, но уезжать не собираюсь, не в моем стиле. Зато могу прикупить себе еще какой-нибудь дом-крепость. Пока что приходится торчать в выкупленном соседнем доме, от прежнего-то одни руины. Но это всего лишь имущество, и не в моих привычках теперь об этом беспокоиться. К тому же меня греет мысль, что все провернул абсолютно законно. Никто не устроит мне проверок по поводу нападения. Между нами война, и я даже уведомил графа перед штурмом его имения. Вытерев голову полотенцем и накинув шорты и футболку, вышел из душа и бросил взгляд на телефон. Интересно, кто позвонит первым? Сестра, услышав новости, или имперская служба безопасности? Я ведь сразу раскусил план императора, когда меня только пригласили на встречу с ним. Представляю, как его люди будут шокированы, узнав, что я жив и без их помощи. Но первым позвонил тот, у кого в некоторых уголках столицы больше ушей и глаз, чем у самой императорской семьи. Есть такие прирожденные люди, умеющие перехватывать новости почти в момент их появления. «Ты не занят? Я как раз почти у твоего дома», — раздался в трубке голос Распутина. «Валяй, двери моего дома всегда для тебя открыты», — сказал я и положил трубку, уже слыша рев его машины где-то рядом. Я выглянул в окно и увидел, как он припарковал свою кислотно-зеленую тачку у обочины рядом с моим разрушенным домом. Выйдя из машины, он сунул руки в карманы и сделал вид, будто сильно удивлен. «Хватит ломать комедию, Гриша», — крикнул я через открытое окно. «Ты же уже все знаешь в мельчайших подробностях. А ты не соврал, Добрыня, твои двери действительно открыты в прямом смысле». Друг снял солнечные очки и указал на два обгоревших дверных косяка. Сами двери были разбиты в щепки. «Честнее меня никого нет на свете, я был рад видеть этого пройдоху и, не дожидаясь лишних слов, пошел делать нам лимонад на кухне. Я быстро с этим управился, а Гриша уже ждал меня в простой гостиной на диване. Ты у нас прям парень на все руки, без слуг обходишься», — хохотнул Распутин, отхлебнув лимонада. «Или мне своих людей пригласить, чтобы тут хоть раз в неделю прибирались? «Слуги будут, но потом», — ответил я. Лимонад, и правда, получился отменным. Мята, кубики льда, кислинка лимона — все бодрило вкусовые рецепторы. «Золотой ты человек, Добрыня, тебя бы женить», — не унимался друг, развалившись на диване и закинув руки за голову. «Женить бы тоже потом», — сказал я серьезно. «Видишь те сумки возле кресла?» — кивнул в сторону. «Твои люди могут вынести их в машину. То есть ты и в самом деле готов рискнуть, а не жаль добытого, вдруг пропадет?» Гриша отставил стакан и наклонился вперед. «Чего мне бояться?» Пожал я плечами. «Ко мне все это добро достаточно легко пришло». «Легко, говоришь?» В глазах Распутина мелькнула ирония. Он точно знал, как оно ко мне попало. «В таком случае я даже не представляю, сколько придет в дальнейшем. Вот будет забавно, если так же легко, как эти деньги от Домоседова», — он усмехнулся. «Все будет, брат», — хлопнул я его по плечу. «Тебе я точно готов эти деньги доверить. Раньше ты не особо мне доверял». Гриша поднялся, допил лимонад и передал по рации сигнал своим людям вынести сумки. «Контекст имеет значение, откуда, когда и сколько я добыл денег. Ты вроде моложе меня, а рассуждаешь как закоренелый биржевой маклер на пенсии, очень осторожно», — похвалил он. «Жаль, что это не была пахлава. После кислого лимонада захотелось чего-нибудь сладкого». Мы вскоре распрощались, Гриша вечно был в делах. Кстати, по поводу этих дел, он давно предлагал вложиться вместе с ним в одну бизнес-идею. На двоих нам нужно было около 800 миллионов. Гриша обещал, что доходы будут стоящими, и я точно не пожалею о партнерстве. Раньше я отмахивался от таких предложений. У меня не было таких денег, а когда появились, они были нужны для других целей. Но теперь все изменилось. Я твердо стоял на ногах, да и деньги правда почти халявные, трофей с победы. Почему бы не попробовать вступить в партнерство? Поэтому я сам позвонил Распутину и напомнил ему про его бизнес-идею. Выгорит или нет, не так уж и страшно. Мне все равно нужно было куда-то деть эти деньги, не хранить же дома под подушкой. В банке у меня своего добра хватало. Рисковать в бизнесе тоже иногда надо, особенно если есть удачный момент и возможность. В таком расслабленном настроении я пожарил себе бекон с яйцами и мелкими помидорами, поджарил хлеб в тостере и сварил кофе в турке. Но только надкусил тост, как услышал визг Маши с улицы. «Добрыня, Добрыня, они убили его, сволочи. Черт, кажется, я забыл ее предупредить». Бросив вилку, я босиком выскочил на улицу и помахал ей из соседнего дома. «Привет, сестренка, ты что, не в курсе новостей, не слышала, что произошло? В общем, теперь мы с тобой здесь поживем», — сказал я, махнув ей рукой. Маша была не одна, Вика прекрасно знает, что ее нельзя оставлять одну, поэтому они приехали вместе с ее личной охраной. «А почему тебе всегда так сложно просто взять и предупредить?» Голос Вики звучал опасно. Они быстро подошли ко мне, и каждая попыталась влепить мне пощечину, но я успел перехватить их руки и холодно посмотрел на обеих. «Дамы, я не виноват, что вы по утрам новости не смотрите, так что пощечины оставьте для кого-нибудь другого. А теперь пойдемте в дом. Вы, кстати, голодны?» — поинтересовался я. «Ну да, мы не посмотрели новости, но сам подумай, что я должна была почувствовать, когда увидела наш дом разрушенным, а от тебя ни одной СМС». Маша взглянула на меня с мокрыми от слез глазами. «У меня просто дел по горло, да и честно говоря, то, что случилось, для меня пустяк. Не видел смысла об этом говорить», — ответил я. Мы вошли в дом, и я вкратце рассказал им, как прошли сражения и чем все закончилось. Маша, слушая, аж покраснела от злости. «И меня? Меня там не было». Она рычала на меня как бешеная. «Почему ты мне не написал, чтобы я поучаствовала? Вика, напомни мне свозить ее к ветеринару и поставить прививку от бешенства или что там делают с такими дикарками». Спокойно обратился я к моей красавице. «Хорошо», — она улыбнулась и не сводила с меня глаз, в которых явно читалось, как она меня хочет. «Вы все сговорились против меня». Сестра снова вспылила и убежала на второй этаж. «Ох, куда это она?» Вика почувствовала себя неловко. «Не переживай, сейчас поплачет в подушку и успокоится. У нее такой возраст. Не дали бедной девочке врагов покрошить на куски, и значит, весь мир против нее», — объяснил я. «Да нет, правда, стукнет ей 18, то пусть бегает и воюет как взрослая. А пока лучше тренироваться и еще раз тренироваться. Да и куда мне ее брать, чтобы отвлекаться на нее в бою? Мне это совсем не нужно». «Ну что, Вик, раз мы остались вдвоем, Можешь сказать напрямик, ведь я все пойму. Можешь озвучить свое желание, но учти, лучше все-таки после свадьбы. Я нежно взял ее за руку. В смысле только после замужества, удивилась она. Но я уже это делала не раз. Я вообще круглый год этим занимаюсь и где бы ни была. Кстати, в Африке, когда летала туда с родителями, мне особенно понравилось. Я опешил от таких откровений. Девушки обычно о таком не говорят. С другой стороны, у нее, получается, большой опыт, как и у меня, может, это даже хорошо. Но все же меня что-то смущало. Вик, но ведь есть традиции и принципы. Особенно для девушек твоего положения. Неужели твой отец знал и спокойно к этому относился? Трудно поверить. Добрыня, тебя что, при осаде имения Домоседова контузило? Она недоуменно смотрела на меня. С каких это пор мандарины можно есть только после замужества? Где ты видел такие традиции, запрещающие их до брака? Слушай, с тобой точно все нормально, я волнуюсь за тебя. Ох, похоже, вышла несостыковочка. Точнее, недопонимание, а вот несостыковка мне точно светит в ближайшее время и на большее пока можно не рассчитывать. Я-то подумал, что она хочет ускорить наши отношения, но ошибся. Оглянувшись, я заметил на полке вазу, полную мандаринов. Значит, она смотрела не на меня, словно хочет съесть, а на них. А, это я пошутил, отмахнулся я. Значит, ты любишь мандарины? О, просто обожаю, мило улыбнулась она. Что ж, буду знать. Я потянулся к вазе и поставил ее перед ней. Почистить тебе? Нет, спасибо, сама справлюсь. Она ловко очистила мандарин, сок брызнул, и она облизывала пальцы, глядя на меня. Потом кусочек кожуры упал между ее груди, и Вика, слегка потряхивая грудью, пыталась достать его. Я смотрел на это и думал, господи, зачем она это делает? Я хоть и силен, но не железный. Хотелось бы, чтобы Вика уже ушла, иначе ее может смести ударной волной. Не хотелось бы быть причиной гибели любимой. Это даже для меня слишком. Какие у тебя планы дальше? Она, кажется, решила не вставать из-за стола, пока не съест все мандарины, и завела разговор. Кого будешь громить следующим? Пока никого, пожал я плечами, часто постукивая ногой под столом. Завтра в академию с Машей поеду. Про учебу тоже забывать не стоит, знаешь ли. Да и в войнах торопиться не нужно. У меня все по плану, действую шаг за шагом. В этот момент я вспомнил, что сегодня у меня встреча с императором. Но, к счастью, она будет ближе к вечеру, так что у меня еще есть время заняться своими делами. Вик, прости, но мне нужно переговорить со своими наемниками и раздать указания. Если что, увидимся завтра. И да, рад был тебя видеть сегодня, как всегда отлично выглядишь. И спасибо, что проводила сестру, выпалил я. У меня такое чувство, что ты пытаешься меня выпроводить. Она обиженно посмотрела на меня из-под бровей. Да, то есть нет. Ну, вообще-то, да. Говорю же, дела есть. Черт, с этими женщинами всегда непросто. Что в том мире, что в этом. Нужно постоянно подбирать слова, чтобы они не обиделись. Хотя, с другой стороны, мой опыт – это плюс, а, может быть, проклятие. Незаменимых людей, правда, нет, если ты, конечно, не обладатель редкого дара во вселенной. Ладно, не буду мешать. До завтра, Вика нахмурилась, встала и, взяв пару мандаринов, направилась к выходу. Ну, наконец-то, я мигом схватил со стола бумажные полотенца и перепрыгнул через кресло. Почти перепрыгнул. Ай, я уе об спинку мизинцем. Причем на такой скорости, что зажмурился от неожиданности. Но не стал тормозить. Захватив по пути в ванной гель для рук, я помчал по деревянной лестнице как слон к одной из своих комнат. Маша, видимо, услышав шум, выглянула из своей комнаты узнать, в чем дело. Но она даже не успела ничего сказать. В сторону. Прокричал я, толкнув ее дверь рукой, не беспокоить меня минут 15 или 5, я очень занят спасением нашего рода, хотя кого я обманываю, сейчас, наоборот, часть этого рода в унитаз смоется. Забежав к себе, я запер дверь на ключ и начал активно. В общем, я усиленно думал, как укрепить наши позиции. Черт, чувствую себя как подросток пубертатный, а ведь я, величайший маг гравитации в многомерной вселенной, Атилла Гравдас. Мне столько лет, что я и сам не помню точно сколько. И даже мне, единственному и неповторимому в своем роде, не всегда удается устоять перед магией двух женских упругих выпуклостей. Выпуклости, наверное, не самое красивое слово, но я не поэт-романтик прошлых веков. В общем, неважно, женщины в любом случае самые опасные существа. Не раз я уже в этом убеждался. Кончив со своими размышлениями, вернее покончив с ними, я направился через дорогу к Геннадию Дмитриевичу. Есть у меня парочка идей. Как поживаешь, сосед? Спросил я у него первым, как только он открыл дверь. Рою на заднем дворе бункер, зевнул начальник наемников. А то, жить в этом районе становится все опаснее и опаснее. Как только детей в школу отправлять в этом месте, ума не приложу. Я же втолкнул его внутрь дома и сказал, что пора завязывать с этим дурацким прикрытием. Кстати, а что ты сказал про детей? У вас что и дети-наемники есть? Покосился я на него с недоумением. Нет, а хрена ли ты тогда ляпнул, Дмитриевич? Хмыкнул я. Ну, к слову просто, начал было оправдываться он. Ясно. Прервал его взмахом руки. «Я вот сюда зачем пришел? Увеличь наши ряды еще раз в 5. Оплата даже вперед есть». Шмякнул к его ногам еще одну заранее заготовленную сумку. «Сделаю, граф, без проблем. Но их нужно будет где-то всех разместить. Я в курсе. Прикуплю в этом районе еще домов. Они как раз, кажется, резко в цене все упали». На моем лице проскользнула ироничная улыбка. «Даже интересно, с чего бы? Наверное, из-за того, что здесь была целая бойня», – отчеканил Геннадий. «Это был риторический вопрос», – вздохнул я. «Похоже, он безнадежен. В жизни простоват, в войне гений, и это неизменно. В общем, задачу ты понял. Я пошел. По пути домой я позвонил в строительную компанию, попросил приехать к моему бывшему дому. Земля все еще моя, так что можно взяться за работу над домом. Фундамент ведь уцелел. Какой у вас запрос?» – услышал я голос сотрудника в трубке. «Нужно подлатать фасад дома и крышу», — ответил я на ходу. «Давайте так, к вам сейчас приедет наш прораб с инженером, они все осмотрят». Договорились, назвав адрес, я отключился. Времени оставалось мало, надо было сбрить щетину, заказать и отпарить костюм к приему у императора, да и приличную обувь купить, точно. Я суетился с этими делами, зависал на сайтах интернет-магазинов, пока со мной не связался прораб. Выйдя ему навстречу, я пожал руку без лишних формальностей. «Граф, очень приятно познакомиться». По лицу смуглого прораба было видно легкое удивление. «Вы говорили, нужно подлатать фасад и крышу, но дома же нет одни руины. Зато фундамент цел», — заметил я с оптимизмом. «Честно говоря, в строительстве я не разбираюсь. Так что, короче, просто постройте мне дом, ребята. Скажите, куда деньги перевести и где подписать договор? Что правда, то правда. За свою жизнь я многому научился, но уж точно не строительству, не ветеринарии, не маникюру, да и многому другому. Пожалуй, поторопился, говоря, что я во многом хорош, но строительство – дело сложное, а когда дни напролет проводишь в боях, не до него. Я набирался опыта в том, что не требовало слишком много времени ежедневно. Моя прошлая жизнь – постоянные разъезды, погони и убийства, так что разве всему научишься? Да и в этом мире много того, чего не было в прошлом. Увы, здесь я прожил не так уж долго. Мы все измерим, сделаем чертежи, составим планный договор, вышлем вам на почту, вывел меня из раздумий прораб Салават. Спасибо, кивнул я ему. Что ж, почти все сделано, осталось самое интересное. Не желаете ли вы узнать про нашего бога Ливерти? Отвлек меня от мыслей мужчина в зеленом костюме, прямо как Робин Гуд. Из его шляпы торчало перо. Честно говоря, я понятия не имею, кто такой Ливерти. Нет, отрезал я. Отрезал словно кусок белого сальца с мясными прожилками, положил на хлеб. Откусил, закусил головкой чеснока и зеленым луком. Черт, похоже, перед отъездом нужно будет еще раз перекусить. Так на чем я остановился, осталось самое интересное – отправиться. Но Ливерти – покровитель удачи. Если преподнести ему подношение в несколько золотых, то чаша весов склонится в вашу сторону. Снова перебил меня этот странный тип, непонятно откуда взявшийся. Слушай, мужик, иди отсюда по-хорошему. Я же ясно сказал, что меня это не интересует. Бросил я на него предупреждающий взгляд, и он сделал шаг назад. Так вот, осталось самое интересное. Отправиться к императору и... Но Ливерти проклянет вас и навсегда отвернет удачу. Все ваши планы рухнут. Этот жулик в зеленых рейтузах уже порядком меня достал. В таком случае, не подскажете ли, притворившись добродушным, спросил я. Вы сами делаете подношения и удача всегда на вашей стороне? Конечно, так и есть. Оживился он, а мой кулак встретился с его носом. Я рассчитал удар так, чтобы не убить бедолагу и сильно не повредить. Просто преподал урок. Некоторые не любят повторять слово «нет» дважды. Может, удача не всегда на их стороне, но правота точно с ними. Мужик рухнул на землю, из носа потекла кровь, но кости целы, просто сосуды лопнули, ничего серьезного. Даже сотрясения не будет. Сегодня я не настроен наносить серьезный вред. Пусть скажет мне за это спасибо. Если бы удача была на твоей стороне, я бы промахнулся, подмигнул я ему. А теперь удачи тебе в твоих делах. Только к людям сильно не приставай, такое мало кому нравится. Дав ему этот совет, вернусь к главному. Мне нужно отправиться к императору и серьезно с ним поговорить. Постараться не ударить в грязь лицом, хотя сложно ударить в грязь лицом тому, кто сам решает, когда и кому падать. Сам император меня не особо впечатляет. Волнения нет. Наоборот, было бы странно, если бы оно появилось. Даже смешно. Поговорю с ним ровно и присмотрюсь повнимательнее. А дальше, как всегда, буду опираться на свои силы и возможности. Глава 3. Эта сволочь схватила меня за шею и швырнула об стену. Черт, откуда у нее такая скорость? Зачем все это? Я ведь был уверен, что сильнее всех здесь. Нет, я в этом абсолютно не сомневался. Руки дрожат, нервы на пределе. Еще один удар ногой в живот, и все вокруг краснеет. Это конец. Добрыня, вообще-то сейчас моя очередь за компом сидеть. Мелкая возникла за моим плечом так внезапно, что я чуть геймпад не выронил. Тебя этот босс уже в 20-й раз уделывает. Остановись, может, завтра получится. Все-таки это соулс-лайк, ничего стыдного, что не выходит с первого раза. Я тяжело вздохнул, достал из кармана толстую пачку купюр и сунул ей. Закажи себе тоже комп и не мешай мне отдыхать, бросил сестре, не отрывая взгляда от экрана. Отдыхать? Я 3 часа подряд слушаю, как ты орешь на телевизор. От геймпада скоро дым пойдет, а тебе все нипочем. Еще не хватало, чтобы дом сгорел, она попыталась выхватить у меня геймпад. И вообще, ты предлагаешь мне ждать, пока мне привезут и настроят новый комп? Я играть хочу прямо сейчас. Ну и что мне делать? Кто-нибудь подскажет. Я тут и так от скуки скоро чокнусь, а она последнее развлечение пытается отобрать.